Прошлой зимой бродяга один по имени Хасанша послонялся, поскитался где-то на стране и, пообтершись там, вернулся домой. Ходил этот недотыкомка по кулушу и поговаривал: «Если в доносе из 100 слов хоть 5 окажутся правдой, того и довольно». Кто-то, видать, и взял это на ушко. И скоро вышла из аула еще одна бумага, на сей раз за единственной подписью. Это был донос на Кашфулу. Уже прошло 3 суток, как ушел Кашфула. Курбан-Гали утром по пути на работу заглянул к Нурисламу. Нурислам лежал и маялся грыжей. Еще мальчишкой, когда ходил с отцом в извоз, поднимал мешки непосильные и наработал грыжу. Вчера же, когда на Капкалинском покосе вершили последний сток, он, распалясь, подхватил огромный ворох на остожные вилы и только бросил стоявшему наверху Курбан-Гали, как перегнулся, схватившись за живот, и рухнул. Вот и лежит теперь, стонет. Кашфула пропал. Что делать-то будем? — спросил Курбан-Гали у вытянувшегося на хике приятеля. Глаза у Нурислама тусклые, губы посинели, лицо и без того круглое опухло, крепко, видать, помучился. — Лежать не годится, — садясь, — сказал он. — Пошли. — Куда? — В Булак. Время беспокойное, слухи разные ходят. — Так ведь без слухов и прежде не жили, Нурислам. Из начальства через одного, говорят, сажают. Председатель колхоза человек новый, так что жребий как бы на Кашфулу не выпал. Тогда пошли. Балабанаты и старшие сыновья были на покосе, мелкотня занята игрой, сунули в мешок 2 каравая, 2 десятка яиц, которые Балабанат 4 дня собирала на продажу, на чай, сахар, мол, выручу, сварили в казане, завернули в тряпочку соль. Нурислам по своему достатку оделся получше. Из сундука вышли черные бастоновые брюки, которые видели свет только в Сабантуй, и ботинки на кожаной подошве. С гвоздя слезла синяя фуражка с высоким околышем, похожая на ту, какую носил Кашфула, вот только рубашки на смену не нашлось. Курбан-Гали же отправился, как был, в тех же лаптях, войлочной шляпе и в красных в белую полоску штанах. Идти домой ради того, чтобы переодеться, давать серебряночке отчет, он не захотел. Она сегодня по случаю четверга на работу не пошла, решила к возвращению мужа сварить кашу и затопить баню. Выйдя на улицу, Нурислам сказал старушке-соседке: «Матушка, мы тут с Курбан-Гали в Булак идем по неотложному делу. Ты уж Балабанат передай, а она пусть кумешбике сообщит». — Скажу, скажу, обеим сама скажу, — заверила услужливая старушка. Решили лошадь в такую горячую пору в колхозе не спрашивать. Может, день пройдет, а может, и неделя, тут не угадаешь. Ничего, 22 километра, небось, хаживали, ноги крепкие. Вот только грыжа у Нурислама висит проклятая, но и она чуть притихла, а на полпути и вовсе унялась. Перед горем и душевными заботами телесный недуг хвост поджал, это Нурислам сам сказал. — Послушай, Курбан-Гали, — сообщил он, пришлепывая толстыми губами, — ведь поджала хвост, грыжа это. Хоть и припекает уже, но тянет откуда-то легкий ветерок, дышать можно. Пока грыжа Нурислама не убаюкалась, шли не спеша, а когда аул Калкан миновали, зашагали побыстрей. Нурислам фуражку снял, в руках несет, лысую макушку на ветру студит. С головы он лишь тогда снимает, когда рядом никого чужого нет. И все-таки не дужится ему. Шагает тяжело, с опаской, да и в ботинках этих. Только на сабанту их форсить жмут. Курбан-Гали же в лаптях легко идет, чуть не в припрыжку несется, совсем как та трясогузка. Вот сказал Калкан, и вспомнилась давняя история. Из-за лаптей Курбан-Гали тогда и случилось все, и смех, и грех. Тогда они еще оба подростками были. Сабантуйная пора в нашей округе начинается с Калкана. Народ там щедрый, радушный и насквозь обидчивый. В тот раз тоже с самого утра народ потянулся из кулушев в Калкан. Кто верхом, кто на подводах, а те, у кого лошади нет, да задор есть, как у нас говорят, на пешкоме верхом. Два наших приятеля тоже были рады от людей не отстать, и задор есть, и даже серый жеребец он у Реслама под навесом стоит, и тарантас посреди двора оглобли задрал, и отца дома нет. Запряг хромого меренно и укатил в город. Но вот беда. У Курбан-Гали, кроме тех лаптей, что на нем никакой другой обувки нет. Они ведь теперь джигиты вышли из возраста, когда на сабантуй в лаптях или босиком ходят. Вот и сидят два джигита на бревнах под плетнем зайца Шайми и с унынием смотрят на Калканскую дорогу. У Враля-то дома пара новеньких черных сапог стоит на лавке. Что ни говори, а в извоз человек ходит, кует монету. Ты, Нурислам, поезжай один. Одец иголочки, царевичу завидно. Что же так из-за меня и без праздника останешься? От чистого сердца сказал Курбан-Гали. Так ведь и у тебя одежда перед людьми не стыдна. Вот только лапти не для сабантуя. Ступай, Нурис, что забавного было, потом расскажешь. Враль молчал. Вдруг в его светлых, до самого дна ясных глазах зажегся огонек, толстые губы пришлепнули. Ну, парень, и голова же у меня, — сказал в жизни не хваставший Враль, — придумал. Сделаем так. Как? Запряжем серого жреца. Так? Свежего сена в тарантас побольше навалим? Так. Мой левый новый сапог ты наденешь? А уж правый я, так? На две другие ноги твои лапти наденем. Те ноги, что в лаптях под сеном спрячем. Те, что в сапогах через край тарантаса свесим. Так? Слезать не будем. Объедем пару раз сабантуй, посмотрим, как народ гуляет, и домой. Ну как? Ловко? Еще бы неловко. Курбан-Гали хоть ростом мал, но руки, ноги размеров отменных. Так что и лапти, и сапоги, и обоим пришлись в пору. Как сказал Нурислам, так и сделали. Откинувшись на спинку тарантаса, свесив новые сапоги через грядок, на танцующем в оглоблях сером жеребце выкатили они на Майдан. Раз объехали, другой объехали. Кто на сабантуй приезжает, всегда вот так, чтобы коня своего, сбрую и самих себя показать, объезжают площадь. Калкановские парни сначала на Аргамака подивились, а потом и седоков приметили. Когда же в третий раз объехали сабантуй, встали перед ними три дюжих джигита. Один из них в вышитой тюбетейке на большой лохматой голове, широко улыбаясь, схватил за вожжи. — Эй, парень! — сказал он, обращаясь к Нурисламу. — И конь твой, и сам ты нам крепко понравились. Пошли, кумыс, с нами пить, и братишку своего возьми, и застолье наше вон в том шатре. По рысаку судить, так вы, должно быть, из кулуша. Айда, соседи, к нашему застолью. — Спасибо, джигиты, — сказал Нурислам. — Поешь, попей, тогда и спасибо скажешь. Нас в другом месте ждут, еще с вечера слово дали. — Вы дали? — Они взяли. — И туда успеете, не пропадет ваше слово, — настаивал тот с лохматой головой. — Может и пропасть. Отпустите, ребята, не то хлестну коня, — сказал Нурислам. — А, вот, значит, как, — вспылил другой. — Не по нраву, значит, наше угощение. Носы задрали, нажипы носатые. Вспомнил он славный кулушевский нос. — Если задрали, так мы вам его живо прищемим. Ну чего, пристали, ребята? Не по-соседски это. Расстанемся по-хорошему, — пророкотал Курбангали. Услышав его чугунный голос, те даже и вздрогнули. Откуда, мол, такой голосище выкатился? Узнав, что из такого коротышки, почему-то обиделись еще больше. Говорю же, насквозь обидчивые эти калканские. Или сами с тарантаса сласти, или мы вас за ноги стащим, — сказал лохматый в тюбетейке. И все трое тут же набросились на них. Говорю же, таких хлебосолов, как в Калкане, еще поискать. Тут даже Нурис растерялся, не успел дернуть за вожжи, огреть жеребца камчой. Так и предстали два джигита перед всем сабантуем. Одна нога в сапоге, другая в лапте. Они вырываются, хотят в тарантас вскарабкаться, а те не пускают, обратно тащат. И весь народ оттуда, где медведь плясал, где борцы друг другу поясницу ломали, старики да подростки, завязав глаза, палкой били горшки, богатырь Кильдияр бежал с жеребцом на плечах, хлынул к их тарантасу. Весь майдан от хохота в повалку лег. Следом и три калканских джигита стали по одному животы себе царапать и по траве кататься. Всем троим царапать, да кататься не с руки, и тех двоих надо держать. Другие, приехавшие на сабантуй кулушевцы, сначала стояли разинув рты, потом догадались, а ведь не зря наш враль такую потеху учинил. И принялись хохотать так, что куда там остальным. Первым опомнился тот, лохматый. Ребята, а ведь они над сабантуем нашим посмеяться приехали. Нас в дураках оставить? А ну-ка, братцы, отвешаем им. Я сам и начну. И он принялся засучивать рукава. Погодите, постойте, — крикнул Нурислам. Если вы и впрямь дураки, если ум ваш в лаптях ходит, так бейте нас, а коли маленько умом уже разжились, так смейтесь. Мы не над вами смеяться приехали, а чтобы вас потешить, вашу смекалку проверить, в лаптях она ходит или в хромовых сапогах. Если хотите знать, это испытание такое, где сколько ума. Там, где пусто, там побьют, там, где густо, там поймут. Оказалось, что насчет смекалки-то вся наша округа давно уже в сапогах ходит. Хохотали до изнеможения. Кому же на людях дураком выглядеть хочется? Калканский народ отходчивый, пых и погас. Те три джигита опять гостям умилились. Затащили-таки в шатер, сооруженный из натянутых на кольях занавесок. До отвала накормили жирным мясом, до хмелю напоили кумысом. И при этом не забывали глянуть на одну ногу в сапоге, другую в лапте, и от души посмеяться. Провожали чуть ли не в слезах, и лошадь ваша. И вы сами уж так нам понравились, — говорили они. Это было первым испытанием в роля на стороне. Как теперь бы сказали на гастролях. Больше 20 лет миновало. Вот они, два мужика под 40, в июльскую жару шагают по пыльной дороге, неловко бочком ступают ботинки и легко плывут лапти. Бросив взгляд в сторону Калкана, Нурислам усмехнулся. — Помнишь, сабантуй? Еще бы! Все думал покалечить нас. Признаться, поначалу и я струхнул. — Да, с тобой языком не схватывайся, пас. О чем только не говорили по пути. Только про Кашфулу не сказали ни слова. Забыли на время, какая нужда их в дорогу позвала. Пройдя через Демский мост, сели на яру и перекусили. По ломтю хлеба съели, да по паре яиц, тем и заморили червячка. Зачерпнули шляпой Курбангали из реки, попили воды. Нурислам свою фуражку макать не стал. Намокнет картонка, что внутри козырька, и покоробится. Фуражка в раз свой вид потеряет. А за скорузлой от пота шляпе ничего не сделается. Задубело так, что капля даже не просочится. Хоть на огонь ставь и кипяти чай. За 22 версты навстречу попались только 2 верховых и 1 пеший. Весь народ в поле, по дорогам без дела не ходит. Это ведь теперь, коли один на работе, к 5 на улице или в пути, посмотришь, сколько народу среди белого дня взад-вперед снует, иди удаешься, а кто же работает? Миновали Осокорник, и на холме всплыл Булакский элеватор. Потом 2 башни из красного кирпича, что возле станции показались, а внутри этих башен, говорят, полным-полно воды, под самую крышу, а что, и может быть, нужны же они зачем-то, иначе бы не поставили. Когда Нурислам был в колхозном правлении кучером, он и зимой, и летом в Булак ездил. Каждого здесь человека знает, любую дверь открывал, так и дал понять адвокату. И правда, сметка у враля есть. Сначала в 1 контору повел Курбангали, потом в 2-ю, потом в 3-ю, и всюду ответ был один — нет, не знаем. Поначалу обиняком спрашивали: Зулькарнаева Кашфулу Кулушевского Раиса не знаете ли? 3 дня как ушел в Булак и пропал, может, слышали что? В 4-й конторе их встретила женщина в годах уже, на сей раз Нурислам резанул напрямую: наш сельсовет Кашфула пошел сюда и не вернулся. Боимся, как бы не арестовали его, вот и пришли. Говорят, тут у вас взбаламутилось все. С виду спокойная тетенька вдруг побелела, нижняя губа задрожала. Их начальник вчера живой-здоровый сегодня на работу не вышел. Кто-то неизвестный позвонил по телефону и сказал: не ждите. Женщина 2 пальцами прижала губы: молчи, ни звука. Понял Нурислам. Когда детьми были, в молчанку так играли. Вон туда попробуйте загляните, шепнула тетенька и показала через окно на чистенький домик по ту сторону улицы с высоким крыльцом и приветливо раскинутыми голубыми ставнями. Так наши путники вышли на верный след. В доме с голубыми ставнями сидел уполномоченный НКВД. Солнце уже клонилось на закат, когда пара сапог и пара лаптей поднялись по выкрашенным желтой краской ступенькам. Взять и сразу войти духу не хватало. Немного потоптались у порога. Однако Нурислам не был бы Нурисламом, если бы и здесь растерялся. В своей родной советской стране и чего-то бояться. Ринулись, Курбангали, ринулись. Рванув, широко распахнули двери и очутились в пустой комнате. Следующую дверь потянули уже осторожней. Вошли. Писавший за столом человек поднял голову и стал молча смотреть на эту, так не похожую друг на друга пару, словно ботинок и лапоть. В усталых его глазах под припухшими веками сначала мелькнуло удивление, потом недовольство, но понемногу замерцало что-то и милостивое. Вид их не столько разозлил, сколько развеселил его. Фамилия этого крупного телом человека с полным одутловатым лицом, широким лбом, толстой, выпирающей из-под воротника серого френча шеей, была Урманов. 2 приметы бросились в глаза. Первая, пролегшая через всю левую щеку от подбородка до маленького красивого уха, темный с рваными краями шрам. 2-я, в 2 пальца шириной седая прядь, протянувшаяся от середины лба к макушке. Будь он лошадью, его прозвали бы Лысухой. А так Курманов. — Ну, с чем пожаловали? — сказал он. Согнув толстый указательный палец на правой руке, протер им глаза, в голосе даже тени интереса не было. — Мы Зулькарнаева Кашфулу потеряли, ищем, вот, Нурислам чуть продвинулся вперед. Так, ищите, коли ищите. Он у нас В Кулуше председатель сельсовета, ровесник наш, 3 дня как ушел в Булак и пропал. Пропал, так ищите. Булак большой. Искали уже. Больше искать негде. Может, Агай, ты чего слышал? Вставил слово Курбангали. Никакого Зулькарнаева я не знаю, сказал Урманов. Кончен разговор. Вассалям. Так хорошо беседовали. А ты, Агай, как-то сразу взял и оборвал? Чуткий Нурислам смекнул, что нитка-то у них в руках. Мы ведь издалека пришли. Как пришли, так и ступайте, не путайтесь здесь. Урманов снова уткнулся в бумаги. Эти двое постояли немного, переглянулись и пошли к выходу. Возле двери Нурислам обернулся и пожелал на прощание. Прощай, будь здоров, чтобы руки и ноги твои боли устали не знали. Урманов не ответил, только в коленных суставах кольнуло. Он давно уже ногами маялся, оттого и лицо отекшее. Чтобы, говорит, боли устали не знали, не знают, как же. Посмотреть так юродивый какой-то, на дурачка похож, глаза безвинные, но есть в них что-то. Я гоню его. А он с пожеланиями своими боли устали, чтоб не знали. Человек этот, спину которому в давние времена располосовала казацкая нагайка, затем колчаковская шрапнель развратила щеку, а потом басмаческая дробь прошила ногу под коленом, был не из тех, что легко размякают и отдаются чувствам, и вообще он считался лишь с теми чувствами, от которых крепнет воля и твердеет дух. И не сердцем был жестокий, но жестокого, крутого времени сын. И когда этот крутого времени сын далеко за полночь шел с работы домой, и когда перед рассветом уже приткнул голову к подушке, все время помнил бесхитростные глаза Нурислама и бесхитростные его слова, чтобы руки и ноги твои боли устали не знали. И впрямь сегодня уже меньше ныла нога. А перед рассветом боль совсем унялась. Он даже на пару часов крепко заснул. Нурислам и Курбангали эту ночь проспали на Булакском вокзале, на голом полу. Неведомо в каком часу человек с керосиновым фонарем в руках тычками разбудил их. «Вставайте, поезд идет». «Какой поезд?» «Бугульминский». «Нет, нам не туда, нам в другую сторону», — сказал Нурислам. Повернулся на другой бок и тут же заснул. Еще только всходило солнце. Они уже сидели на высоком желтом крыльце небольшого домика с приветливо распахнутыми голубыми ставенками. Солнце взошло совсем, и Курбангали затосковал. «Никак заболел», — вздохнул он. «Не станет же здоровый человек до этого часу спать. Тут не угадаешь. Он человек при месте, сам себе голова. Сколько хочет, столько спит». С ленивым мычанием, поднимая вялую пыль, прошло стадо. Хозяйки, проводив скотину, разошлись по домам. Улица вновь опустела. Прошло 2 часа. И лишь тогда то там, то здесь поодиночке потянулись люди. И каждый то ли с недоумением, то ли с испугом поглядывал на двоих, которые, свесив ноги, беспечно сидели на двух концах желтого крыльца. Добро бы крыльцо-то было простое. Высоко же эти двое принасестились, нашли место. Нет, он и с виду был нездоров. Знать, надорвался бедняга, — решил Нурислам. Ранут на щеке. Видел? Тоже, наверное, воевал. Вроде кашпулы. Ростом статью моей серебряночки пониже будет, однако не очень, — вспомнив жену, Курбангали пригорюнился. Таких ширококосных, таких дюжих, если хворь коснется, сразу с ног валит. И моя серебряночка, коли живот схватит, так сразу и катится. Отъевшаяся лошадь от овода бесится, а худой и слепень нипочем, у толстых всегда кожа тонкая. Я ведь, ровесник, серебряночку свою не хаю, просто заскучалась вдруг. Уже высоко стояло солнце, когда из проулка напротив показалось тучное тело Урманова. Сапоги с длинными голенищами, широко растопыренные галифе, высокая фуражка делали его еще величественней. Сидящих на крыльце он приметил еще из проулка, однако внимания своего на них не направил, а, поднявшись по ступенькам, хотел, не замечая, пройти мимо, но пройти не удалось. Издалека, завидев Урманова, эти двое вскочили. Когда же тот взошел на крыльцо, с достоинством приветствовали его. Мы уж тут бояться начали, не район час, думаем, захворал ты. Слава богу, жив, здоров, обрадовался Нурислам. И одной лишь добротой сияли его глаза. Опять вы? Опять уж. Что вам нужно? Припухлые веки Урманова гневно разлетелись, но в самих глазах гнева не было. Да все это вчерашнее. За Зулькарнаева Кашфулу хлопочем. Не признал ты нас, и с кулушем мы. Признал. Никогда этот чекист, как уже сказано было, не ослаблял своих поводьев. Но тут дрогнул. Рыкнуть бы. Нагнать страха на этих двух созданий божьих. То-то и оно, что божьих созданий. Оттого Урманов и задержал шаг. На миг только замешкался. Коли не забыл, спасибо. Заходите. Урманов пошел впереди. В комнате, кроме хозяйского, был еще один стул. Урманов сел и указал на другой. У кого ноги болят, может сесть. Покуда не жалуемся, можем и постоять. Как хотите. Чекист поднял голову и посмотрел на Нурислама. Ну? Не знаем, как и сказать. Ага, или товарищ, все равно. Очень мы сильно беспокоимся, Агай. Лицо Урманова разом потемнело, но голос остался ровен. Враг народа, ваш Зулькарнаев Кашпула. Враг народа. Эти два страшных слова Нурисламу и Курбангали знакомы. Про них и по радио говорят, и в газетах пишут, и в народе много чего слышно. У двух приятелей сердце похолодело. Не так просто, значит, исчез их друг. Вот оно, лихо. Вчера подумали, сегодня перед глазами встало. Урманов, конечно, из чугуна отлит, но и они не из глины слеплены. Чей, говоришь, враг? Понять понял, но не поверил Нурислам. Народа. Какого народа? Что значит, какого? Народ, он народ и есть. Его народ мы, кулушевские. Так какой же он нам враг? И отродясь не был. Поди спроси, весь аул скажет. Он всему советскому народу враг. Сам. Один. Курбангали даже присел. Всему народу. Сразу. Ну, нет. Мы его как облупленного знаем. Что с лица, что с подкладки. Не такой он человек, чтобы злобу в себе носить. Кто-то вам голову морочит, товарищ, друг. Кулушевского народа врагом советского народа быть не может, а по-вашему так и выходит. Один и тот же человек. Брось, Агай, никто этому не поверит.